«Несколько часов, не больше», — ответил Сахиби. «Ровно столько, сколько потребуется, чтобы попасть в Гринготтс, открыть сейф и забрать чашу. После этого мы немедленно проведем ритуал отделения. А если что-то пойдет не так?» — тихо спросил Снейп. «Если она останется», — Сахиби внимательно посмотрел на него. «Я не допущу этого, Северус. Клянусь своей магией, я извлеку ее сущность, даже если для этого потребуется использовать все мои силы». Тишина, последовавшая за этими словами, была наполнена невысказанными страхами и сомнениями. Регулус переводил взгляд с одного профессора на другого, понимая серьезность ситуации, но не смея вмешаться. Наконец Снейп глубоко вздохнул и кивнул. «Я сделаю это», — тихо сказал он. «Ради всего, что мы пытаемся защитить». Сахиби мягко улыбнулся, скрывая триумф за маской спокойного одобрения. «Еще один шаг к полному доверию, еще одна нить, связывающая Снейпа с его миссией. Вы проявляете истинное мужество, Северус», — сказал он, — «и глубокое понимание того, что поставлено на карту. Мы подготовимся тщательно, я обещаю, ничто не будет оставлено на волю случая». Он повернулся к Регулусу. «Нам понадобится ваша помощь, юноша, и, возможно, помощь Кричера. Подготовка к ритуалу потребует редких ингредиентов и особых условий». Регулус выпрямился, в его глазах горела решимость. «Я сделаю все, что нужно», — твердо сказал он. «И Кричер тоже. Мы зашли слишком далеко, чтобы останавливаться». «Хорошо», — кивнул Сахиби. «Тогда начнем подготовку. Ритуал призыва должен быть проведен в особую ночь, когда Луна находится в созвездии Ориона, а Марс входит в дом Скорпиона. Это усилит связь с Беллатрикс, учитывая ее темное родство с этими звездами». Он подошел к своему столу и достал древний фолиант в потертом кожаном переплете. Вот здесь он открыл книгу на заложенной странице «Описание ритуала и необходимых компонентов». «Изучите это, Северус. Вы должны в точности знать, что произойдет с вами». Снейп взял книгу, и Сахиби заметил, как слегка дрожат его обычно твердые руки. Мастер зелий был напуган, но его страх лишь усиливал решимость. Такова была природа Северуса Снейпа. Чем сильнее он боялся, тем упрямее становился. «Я подготовлюсь», — коротко сказал он. «И еще кое-что», — добавил Сахиби, когда Снейп уже собирался уходить. «Вам придется выпить зелье перед ритуалом. Зелье, которое смягчит ваше сопротивление, сделает вас более восприимчивым к вторжению. Сможете приготовить его по рецепту из книги?» Снейп слегка нахмурился. «Нет», — Сахиби покачал головой. «Я дам вам свой рецепт, он эффективнее». На самом деле, зелье, которое планировал дать Сахиби, содержало компонент, присланный Маликом, субстанцию, которая не только облегчала проникновение сущности Беллатрикс, но и создавала тонкую связь между сознанием Снейпа и магией Инферно. Ничто так не открывает разум для влияния извне, как добровольное принятие иной сущности. «Я доверяю вашему опыту», — просто ответил Снейп, и эти слова, произнесенные с полной искренностью, были для Сахиби лучшим подтверждением успеха его многомесячной работы. Когда Снейп и Регулус ушли, каждый со своим заданием, Сахиби остался один в своих покоях. Он подошел к скрытой нише в стене, где хранились уже добытые реликвии, диадема Равенкла и медальон Слизерина, очищенные от темной магии Волан-де-Морта. «Скоро, Малик», — тихо произнес он, глядя на артефакты, — «скоро у нас будет третий, и мы будем на шаг ближе к нашей цели». Синее пламя в его глазах вспыхнуло ярче за стеклами очков, наполняя комнату призрачным светом. План обретал новые очертания, более сложные и рискованные, но потенциально еще более эффективные. И Северус Снейп, сам того не осознавая, становился ключевой фигурой в этом плане, не просто инструментом, но будущим адептом, который однажды принесет присягу Инферно Малику и станет мостом между двумя мирами. Сахиби улыбнулся, предвкушая следующие шаги в своей тщательно спланированной игре. Ночь ритуала призыва обещала быть поворотным моментом не только в их охоте за крестражами, но и в судьбе молодого мастера зелий, чья душа постепенно, шаг за шагом, становилась собственностью Инферно. Глава 11. Подготовка к ритуалу призыва заняла 2 недели. Снейп, следуя инструкциям Сахиби, создал сложнейшее зелье, содержащее редчайшие ингредиенты, пыльцу мандрагоры, собранную в полночь, кровь саламандры, выдержанную в серебряном сосуде, и тот загадочный компонент, который Сахиби передал ему в запечатанном флаконе из черного стекла. Регулус и Кричер помогли подготовить место для ритуала, заброшенную башню в восточном крыле Хогвартса, окруженную древними защитными чарами. Башня была достаточно отдалена от обычных маршрутов студентов и преподавателей, что гарантировало необходимую приватность. В ночь ритуала звезды расположились именно так, как требовалось. Луна вошла в созвездие Ориона, а Марс занял позицию в доме Скорпиона. Идеальное время для контакта с темной душой, носящей имя звезды. Снейп прибыл в башню ровно в полночь. Его лицо было бледнее обычного, но в глазах светилась решимость. Он молча принял из рук Сахиби хрустальный бокал с зельем, светящимся зловещим фиолетовым светом. «Выпейте все до последней капли», — инструктировал Сахиби. «Затем встаньте в центр круга и сосредоточьтесь на своем дыхании. Когда почувствуете легкость в теле, это сигнал, что зелье начало действовать». Снейп кивнул и одним долгим глотком осушил бокал. Его лицо на мгновение исказилось от горечи напитка, но он не издал ни звука. Затем молча прошел в центр алхимического круга, искусно начертанного на полу серебряным порошком, смешанным с измельченными драгоценными камнями. Сахиби занял позицию на северной точке круга, а Регулус – на южной. Старый домовой эльф Кричер, вопреки обычаям, был включен в ритуал как четвертый участник, заняв западную позицию. Восточный сектор остался пустым, это было место для сущности, которую они собирались призвать. Сахиби снял очки, позволяя синему пламени своих глаз осветить башню. Затем он начал нараспев произносить древние заклинания на языке, которого ни Снейп, ни Регулус никогда не слышали. Регулус подхватил вторую часть, зачитывая с пергамента, который Сахиби подготовил для него. Даже не понимая слов, юноша чувствовал их силу, от которой по коже бежали мурашки. Круг начал светиться, сначала мягким серебристым светом, затем все ярче, пока не стал почти ослепительным. Снейп в центре круга замер, его глаза были закрыты, руки вытянуты в стороны ладонями вверх. «Беллатрикс Блэк Лестриндж», — произнес Сахиби, переходя на английский. «Мы призываем твою сущность из темницы Азкабана. Мы предлагаем тебе временное пристанище в этом сосуде», — он указал на Снейпа, чтобы выполнить задачу, важную для обоих миров. Свет круга изменил цвет, став глубоким пурпурным. Воздух в башне уплотнился, наполнился статическим электричеством, от которого волосы стояли дыбом. «Приди, дочь дома Блэков», — продолжал Сахиби. «Приди и помоги нам получить то, что хранится в твоем сейфе. Взамен мы предлагаем тебе временную свободу от дементоров и клятву, что ты безопасно вернешься обратно, когда задача будет выполнена». Внезапно в восточном секторе круга возникло темное облако, постепенно принимающие очертания женской фигуры. Это была не материальная форма, скорее призрачный силуэт, но несомненно принадлежащий Беллатрикс Лестриндж. Даже в этом эфемерном состоянии чувствовалась ее дикая, необузданная сущность. «Кто смеет вызывать меня?» – прошипел призрак, голос звучал одновременно в воздухе и в их головах. «Кто осмеливается тревожить верную слугу темного лорда? Тот, кто может предложить тебе то, чего ты жаждешь больше всего?» «Беллатрикс», — спокойно ответил Сахиби. «Возможность снова служить своему господину». Призрачная фигура замерла, затем наклонилась вперед, словно пытаясь лучше рассмотреть говорящего. «Лжешь», — прошипела она. «Мой господин исчез. Предатели говорят, что он мертв, но я знаю, он вернется за своими верными слугами. И он вернется быстрее, если ты поможешь нам», — подхватил Сахиби. «В твоем сейфе хранится предмет, необходимый для его возвращения. Мы должны получить его, и для этого нам нужна ты». Призрак Беллатрикс расхохотался, звук был похож на скрежет металла по стеклу. «Ты думаешь, я поверю тебе, незнакомец? Ты, с огнем, горящим там, где должны быть глаза. Ты не человек, не волшебник. Что ты такое? Неважно, кто я», — ответил Сахиби. «Важно то, что я могу предложить. Временное освобождение от Азкабана, шанс снова послужить своему господину». Призрак приблизился к Снейпу, кружа вокруг него, словно хищник вокруг добычи. «Северус Снейп», — протянула она, — «предатель, трус, ты согласился стать моим сосудом? Ты действительно думаешь, что сможешь контролировать меня, когда я буду в твоем теле?» Снейп медленно открыл глаза, глядя прямо на призрак. «Я думаю, что ты сделаешь то, что нужно для возвращения темного лорда, Беллатрикс», — сказал он, голос был удивительно твердым. «Даже если для этого придется сотрудничать со мной». Беллатрикс снова рассмеялась, но на этот раз в ее смехе чувствовалось что-то вроде уважения. «Храбрый маленький полукровка, протянула она. «Но нет, я не войду в твое тело, я не разделю сосуд с предателем крови». Сахиби нахмурился. «Это было неожиданное осложнение. У тебя нет выбора, Беллатрикс. Ритуал уже начался. Ошибаешься, создание огня», — холодно ответила она. «У меня всегда есть выбор, и я выбираю собственное тело». Призрак внезапно развернулся, устремившись к Сахиби с такой скоростью, что тот едва успел отреагировать. Синее пламя из его глаз вспыхнуло ярче, формируя защитный барьер. «Я вижу тебя насквозь, существо из другого мира», — прошипела Беллатрикс, кружа вокруг барьера. «Ты хочешь что-то из моего сейфа, но не для возвращения моего господина. У тебя свои цели». Сахиби понял, что ситуация выходит из-под контроля. Сущность Беллатрикс оказалась сильнее и проницательнее, чем он предполагал. Даже в этой эфемерной форме, даже ослабленная годами в Азкабане, она представляла серьезную угрозу. «Чего ты хочешь, Беллатрикс?» — прямо спросил он. «Свое тело», — немедленно ответила она. «Не его», — она указала на Снейпа, — «а новое, созданное специально для меня». Снейп и Регулус обменялись встревоженными взглядами. «Этого не было в плане». «Невозможно», — сказал Сахиби. «Создание физического тела выходит за рамки доступной нам магии». «Лжешь», — прошипела Беллатрикс. «Я чувствую твою силу. Ты необычный волшебник. Твой огонь он может создать то, что я прошу». Сахиби внутренне напрягся. Каким-то образом сущность Беллатрикс чувствовала его истинную природу, видела за маской обычного профессора. «Я создам тебе тело», — медленно сказал он. «Временное тело, но взамен ты поклянешься выполнить нашу просьбу, помочь получить предмет из твоего сейфа, и после этого вернуться в Азкабан». Беллатрикс рассмеялась. «Возвращаться в Азкабан, когда у меня будет новое тело? Ты считаешь меня глупой?» «Не глупой», — ответил Сахиби. «Верный своему господину. Если ты останешься на свободе в новом теле, это привлечет внимание министерства. Начнется охота. Это поставит под удар планы возвращения Темного Лорда». Это была ложь, умело сплетенная с правдой, и Сахиби видел, что Беллатрикс обдумывает его слова. «Я предлагаю компромисс», — сказал он. «Тело, созданное из огнеупорной глины и частицы моего огня, оно будет временным, растает через 3 дня. За это время мы посетим Гринготтс, получим то, что нам нужно, и ты сможешь насладиться кратким периодом свободы». «Недостаточно», — отрезала Беллатрикс. «Я хочу тело, которое не исчезнет. Тело, которое будет ждать меня, когда мой господин придет освободить своих верных слуг из Азкабана». Сахиби задумался. Ситуация становилась все сложнее, но он видел возможность повернуть ее в свою пользу. «Хорошо», — наконец сказал он. «Я сделаю тело, которое не исчезнет, но оно останется пустым, когда твоя сущность вернется в Азкабан и активируется снова только тогда, когда ты будешь освобождена официально, твоим господином или другим путем. И какие гарантии, что ты сдержишь слово?» — спросила Беллатрикс. Ее призрачная форма кружила по кругу, словно хищник в клетке. «Магический контракт», — ответил Сахиби, обязывающий обе стороны. Он взмахнул рукой, и в воздухе появился пергамент, светящийся голубоватым светом. «Я, Сахиби Алов, обязуюсь создать для Беллатрикс Лестриндж тело из огнеупорной глины, оживленное частицей моего огня. Это тело будет способно принимать любую человеческую форму по желанию владелицы, изменяя внешность с помощью простого мысленного усилия или щелчка пальцев». Он сделал паузу, глядя на призрак Беллатрикс. «В обмен Беллатрикс Лестриндж обязуется помочь нам получить чашу Хельги Хаффлпафф из своего сейфа в Гринготтсе. После выполнения этой задачи ее сущность вернется в ее настоящее тело в Азкабане, а созданное тело останется в сохранности до момента ее официального освобождения». Беллатрикс изучала контракт, ее призрачная форма колеблется от возбуждения. «Добавь, что тело будет неуязвимо для обычного огня и большинства режущих заклинаний», — потребовала она, — «и что оно не будет стареть». «Принято», — кивнул Сахиби. И на пергаменте появились новые строки. «И что ты не сможешь уничтожить его, пока я жива», — добавила Беллатрикс. Сахиби поколебался, затем кивнул. «Только если ты не нарушишь свою часть договора». Еще одна строка добавилась к контракту. «И последнее», — сказала Беллатрикс. «Тело должно иметь полный доступ к моей магии, все мои способности и знания». «Это неизбежно», — ответил Сахиби. «Тело будет вместилищем твоей сущности. Все твои способности сохранятся, пока ты в нем». Беллатрикс удовлетворенно кивнула. «Тогда я согласна». Сахиби повернулся к Снейпу и Регулусу. «Вы будете свидетелями этого контракта. Ваша магия скрепит наше соглашение». Снейп выглядел встревоженным. «Вы уверены, что это разумно?» Тихо спросил он. «Создать тело для Беллатрикс. У нас нет выбора», ответил Сахиби также тихо. «Мы должны получить чашу, а ее сущность слишком сильна, чтобы заставить ее действовать против воли». Он повернулся обратно к призраку Беллатрикс. «Мы заключаем этот контракт добровольно и сознательно, под свидетельством звезд и магии круга». Пергамент вспыхнул ярко-синим светом, затем разделился на две идентичные копии. Одна осталась парить перед Сахиби, другая зависла перед призрачной формой Беллатрикс. «Контракт заключен», — объявил Сахиби. «Теперь я должен создать обещанное тело». Он подошел к центру круга, где ранее стоял Снейп. Мастер зелий отступил, освобождая место. Сахиби поднял руки, и между его ладонями начал формироваться сгусток синего пламени. «Принесите глину», — сказал он Кричеру. Эльф поспешно подал большой ком специально подготовленной глины, смешанной с редкими минералами и эссенциями, следуя указаниям, которые Сахиби дал заранее. Сахиби положил глину в центр круга и начал формировать ее своими руками. Под его прикосновением материал становился мягким и податливым. Постепенно вырисовывались очертания человеческой фигуры, женской, с характерными чертами Беллатрикс Лестриндж, какой она была до Азкабана. Высокая, стройная, с длинными вьющимися волосами и надменным, красивым лицом. Когда форма была готова, Сахиби снял очки, полностью высвободив синее пламя своих глаз. Он наклонился над глиняной фигурой и, к изумлению наблюдающих, извлек из своего глаза крошечную искру огня. Искра, пульсирующая и яркая, плавала над его ладонью, словно живое существо. «Огонь моей сущности», — произнес Сахиби на языке своего мира. «Оживи это тело, свяжи его с сущностью, которую мы призвали. Сделай его сосудом для ее воли, храмом для ее силы». Он поместил искру в центр груди глиняной фигуры. Синее пламя мгновенно распространилось по всему телу, проникая в глину, наполняя ее светом и теплом. Глина начала изменяться, становиться более гладкой, похожей на кожу, приобретать цвет и текстуру живой плоти. Волосы, сначала лишь намеченные в глине, превратились в настоящие вьющиеся черные локоны. Глаза, изначально пустые углубления, наполнились цветом, темно-карим, почти черным, с искрой безумия, характерной для Беллатрикс. «Вставай», — приказал Сахиби, отступая на шаг. «Вставай и прими свою новую форму, Беллатрикс Лестриндж». Глиняная фигура дрогнула, затем медленно, сначала неуклюже, начала двигаться. Она села, затем поднялась на ноги, разминая суставы, словно после долгого сна. Призрак Беллатрикс, все еще парящий в восточном секторе круга, издал возбужденный возглас. «Прекрасно!» — воскликнула она. «Теперь завершим ритуал. Впусти меня в это тело!» Сахиби кивнул и произнес завершающие слова заклинания. Призрачная форма Беллатрикс растворилась в воздухе, а затем, словно дым, втянулась через ноздри и рот глиняного тела. На мгновение фигура застыла, затем глубоко вздохнула, и ее глаза широко распахнулись. В них плясали отблески синего пламени, но быстро угасли, уступив место природному темному цвету. Беллатрикс Лестриндж смотрела свои новые руки, провела ладонями по телу, затем запрокинула голову и расхохоталась, тот же сумасшедший смех, который так хорошо помнили многие волшебники Британии. «Свобода!» — воскликнула она. «Я чувствую силу, я чувствую магию». Она щелкнула пальцами, и ее внешность начала изменяться, волосы стали короче и светлее, лицо приобрело более мягкие черты, фигура стала немного ниже. Через несколько секунд перед ними стояла совершенно другая женщина, светловолосая, с голубыми глазами и более утонченными чертами лица. «Работает!» — воскликнула она, и даже голос звучал иначе, выше и мелодичнее. Еще один щелчок, и она вернулась к своему исходному облику. Сахиби наблюдал за ней с внешним спокойствием, хотя внутренне был напряжен. Создание такого тела требовало значительных затрат магической энергии, и часть его собственной сущности теперь была связана с этим творением. Но цена была приемлемой, если это приблизит его к получению чаши Хаффлпафф. «Наш контракт в силе, Беллатрикс», — напомнил он. «Ты получила свое тело. Теперь ты должна помочь нам получить то, что хранится в твоем сейфе». Беллатрикс повернулась к нему, в ее глазах плясало безумие, смешанное с хитростью. «Конечно, создание огня», — протянула она. «Я сдержу свое слово». В конце концов, она улыбнулась, и это была улыбка хищника. «Я хочу сохранить этот прекрасный подарок». Она повернулась к Снейпу, ее улыбка стала еще шире. «Боялся принять меня в свое тело, Северус. Правильно делал, я бы не была такой послушной гостьей». Снейп не ответил, лишь крепче сжал палочку. Беллатрикс рассмеялась и повернулась к Регулусу. «А ты, маленький предатель», — протянула она, — «ты похож на Блэка больше, чем хочешь признать. Но ничего, когда мой господин вернется, он разберется со всеми предателями». «Довольно», — прервал ее Сахиби. «У нас мало времени, мы должны подготовиться к визиту в Гринготтс». Беллатрикс усмехнулась, но кивнула. «Как скажешь, создание огня. Мне нужна палочка и подходящая одежда. И план, как мы попадем в банк незамеченными». Сахиби кивнул и повернулся к Снейпу и Регулусу. «Принесите все необходимое, а я объясню нашей гостье детали плана». Когда Снейп и Регулус покинули башню, Сахиби остался наедине с Беллатрикс. Они смотрели друг на друга. Существо из другого мира и одна из самых опасных ведьм магической Британии, теперь заключенная в тело из глины, оживленная его огнем. «Ты не сказала им всей правды», — тихо произнесла Беллатрикс, наблюдая за ним с хитрой улыбкой. «О том, что на самом деле ищешь, о своем хозяине». Сахиби встретил ее взгляд спокойно. «А ты не сказала им, что на самом деле знаешь об этой чаше, о том, что она значит для твоего господина». Беллатрикс рассмеялась. «Похоже, у нас будет интересное партнерство, создание огня». «Очень временное партнерство», — уточнил Сахиби, «не забывая о нашем контракте». «О, я помню каждое слово», — ответила Беллатрикс, проводя рукой по своему новому телу. «Каждое слово». И в тишине заброшенной башни ее смех эхом отразился от древних стен, словно предвещая новые, непредвиденные повороты в и без того опасном предприятии. Дождливое утро застало странную группу на подходе к косому переулку. Сахиби и Снейп шли впереди, за ними следовала женщина с элегантными светлыми волосами и аристократическими чертами лица, Беллатрикс в измененном облике. Она выбрала внешность, не похожую на свою настоящую, но сохранившую нечто неуловимо аристократическое, что было характерно для дома Блэков. «Помните план?» – тихо говорил Сахиби, когда они приближались к белоснежному зданию Гринготтса. «Мы входим спокойно, уверенно, как обычные клиенты. Никаких лишних взглядов, никаких резких движений». Беллатрикс закатила глаза. «Я знаю, как вести себя в банке, создание огня», – прошептала она с ноткой раздражения. «Я посещала Гринготтс задолго до того, как ты появился в этом мире». Снейп бросил на нее предупреждающий взгляд, но Сахиби лишь слегка улыбнулся. «Несомненно», — спокойно ответил он, — «но сегодня обстоятельства особенные». Войдя в мраморный зал банка, они сразу ощутили пронизывающие взгляды гоблинов. Острые глаза банковских служащих, казалось, видели насквозь любую маскировку. Но Беллатрикс лишь выпрямилась, приняв высокомерную осанку, столь характерную для чистокровных волшебников. Она подошла к стойке, за которой сидел пожилой гоблин с особенно длинным крючковатым носом. «Я желаю посетить свой сейф», — произнесла она тоном, не допускающим возражений. Гоблин поднял взгляд от бумаг. «Ваше имя, мадам?» «Беллатрикс Лестриндж», — ответила она, и несмотря на измененную внешность, в ее голосе прозвучала настоящая Беллатрикс, надменная и властная. Гоблин заметно напрягся. «Мадам Лестриндж», — переспросил он с подозрением, — «насколько мне известно, вы находитесь в Азкабане», — перебила его Беллатрикс, наклоняясь ближе. «Не верьте всему, что пишет ежедневный пророк. Министерство любит преувеличивать свои успехи». Она протянула руку с перстнем, фамильной реликвией Лестринджи, которую Регулус предоставил для этой операции из наследственных хранилищ дома Блэков. «Проверьте мою кровь, если сомневаетесь», — добавила она с холодной улыбкой. Гоблин взял небольшой серебряный инструмент, напоминающий миниатюрный кинжал, и аккуратно уколол им палец Беллатрикс. Капля крови упала на специальный пергамент, который немедленно засветился золотистым светом. «Все верно, мадам Лестриндж», — сказал гоблин, заметно успокоившись. «Прошу прощения за сомнения. В наши дни необходимо соблюдать меры предосторожности». «Конечно», — надменно ответила Беллатрикс. «Я ценю вашу тщательность в защите моего золота. А ваши спутники?» — гоблин указал на Сахиби и Снейпа. «Мои консультанты», — пояснила Беллатрикс. «Я намереваюсь провести оценку некоторых артефактов в моем сейфе». Гоблин кивнул и позвонил в небольшой колокольчик. К ним подошел другой гоблин, моложе и ниже ростом. «Проводите мадам Лестрингж и ее консультантов всей в семьи Лестринджи», — распорядился старший гоблин. По мере того, как они спускались все глубже в недра банка, сначала на тележке, затем по извилистым проходам, Сахиби заметил, как Беллатрикс украдкой наблюдает за ним. В ее темных глазах читалось нечто похожее на любопытство, смешанное с оценивающим интересом. Когда они проезжали мимо одного из банковских драконов, огромное существо повернуло голову в их сторону, принюхалось и неожиданно отпрянуло, издав низкий скулящий звук. Гоблин-проводник удивленно нахмурился, но ничего не сказал. «Он чувствует твой огонь», — прошептала Беллатрикс, наклонившись к Сахиби. «Интересно, драконы обычно не боятся ничего». Сахиби лишь слегка улыбнулся, не отвечая. Наконец они достигли глубочайшего уровня хранилищ. Перед массивной дверью сейфа Лестринджи гоблин остановился. «Мне потребуется еще одна проверка вашей крови, мадам», — сказал он, — «а также семейный ключ». Беллатрикс снова предоставила каплю крови и вручила старинный ключ. Гоблин приложил ладонь к двери, и та медленно растворилась, открывая внутреннее пространство сейфа. Сокровища семьи Лестринджи оказались колоссальными. Горы галлеонов, древние артефакты, драгоценные камни, коллекция оружия, но Сахиби сразу заметил то, что они искали, небольшую золотую чашу с двумя изящными ручками и изображением барсука на боку. Она стояла на высокой полке в дальнем углу хранилища. «Мы осмотрим содержимое сейфа», — сказала Беллатрикс гоблину. «Это займет некоторое время». «Как пожелаете, мадам», — ответил гоблин. «Я буду ждать у входа». Когда гоблин отошел на достаточное расстояние, Беллатрикс повернулась к Сахиби. «Вот она», — прошептала она, указывая на чашу. «То, зачем вы пришли? Не приближайтесь к ней», — предупредил Сахиби. «Сейф защищен заклятием умножения. Любой предмет, к которому прикоснется посторонний, начнет бесконтрольно размножаться, погребая нас под своими копиями. Но меня он распознал как владелицу», — заметила Беллатрикс. «Да», — кивнул Сахиби. «Поэтому именно ты должна взять чашу». Он достал из кармана защитный контейнер, созданный специально для этой операции. «Помести ее сюда, не касаясь голой кожи». Беллатрикс осторожно приблизилась к чаше. На мгновение она замерла, глядя на реликвию Хельги Хаффлпафф, ставшую вместилищем для части души ее господина. «Такая маленькая вещь», — прошептала она, — «и такая важная для него». «Будь осторожна», — напомнил Снейп, заметно нервничая. Беллатрикс бросила на него презрительный взгляд. «Не указывай мне, полукровка», — прошипела она. «Я лучше знаю, как обращаться с тем, что доверил мне темный лорд». Она аккуратно подняла чашу, используя шелковый платок, и поместила ее в контейнер, который держал Сахиби. Когда его пальцы случайно коснулись ее руки, Беллатрикс вздрогнула. Прикосновение Сахиби было теплее, чем у обычного человека, словно внутри него пульсировал живой огонь. «Твоя кожа», — начала она, но Сахиби уже закрывал контейнер. «Позже», — тихо сказал он, — «сейчас нам нужно выбраться отсюда». Выход из Гринготтса прошел без осложнений. Гоблин проводил их обратно на поверхность, и троица покинула банк, сохраняя внешнее спокойствие, хотя сердце с ней поколотилось как безумное, а Беллатрикс едва сдерживала возбуждение. Только когда они оказались в безопасном месте, на нижнем этаже заброшенного дома в Макдловском Лондоне, который Сахиби подготовил заранее, троица позволила себе расслабиться. «Мы сделали это», — выдохнул Снейп, опускаясь в кресло. «У нас есть чаша». Беллатрикс вернула себе свой настоящий облик, темные вьющиеся волосы, тяжелые веки, надменное выражение лица. Она наблюдала, как Сахиби аккуратно достает чашу из контейнера, используя защитные перчатки. «Она красивая», — заметила Беллатрикс, приближаясь к столу, где Сахиби изучал артефакт. «Хельга Хаффлпафф. Кто бы мог подумать, что реликвия такой мягкотелой волшебницы станет вместилищем для части души величайшего темного мага в истории?» «Ирония», — согласился Сахиби, не отрывая взгляда от чаши. «Но, возможно, именно поэтому он выбрал ее. Осквернить то, что олицетворяет ценности, противоположные его собственным». Беллатрикс изучала Сахиби с растущим интересом. Его спокойствие, его уверенность в обращении с опасным артефактом, его очевидное глубокое понимание темной магии — все это вызывало в ней странное чувство, похожее на уважение. «Ты собираешься уничтожить ее?» — спросила она напряженным голосом. «Нет», — ответил Сахиби. «Я собираюсь очистить ее от скверны, как мы сделали с диадемой и медальоном». Беллатрикс нахмурилась. «Очистить, ты имеешь в виду удалить часть души моего господина, не повреждая саму чашу, именно так», — кивнул Сахиби. «Зачем?» — Беллатрикс смотрела на него с подозрением. «Если ты хочешь помешать его возвращению, проще уничтожить сам артефакт». Сахиби впервые за все время поднял взгляд от чаши и посмотрел прямо на Беллатрикс. Даже сквозь темные стекла его очков она почувствовала силу этого взгляда. «Я никогда не говорил, что хочу помешать его возвращению, Беллатрикс», — тихо сказал он. «У меня свои цели, которые не обязательно противоречат целям твоего господина». Беллатрикс замерла, изучая его лицо. «Что за цели?» — прямо спросила она. Сахиби улыбнулся, улыбка, которая не затрагивала глаз. «Скажем так, я коллекционер редких артефактов, и меня интересуют именно сами реликвии основателей, а не то, что в них временно помещено». Снейп, сидевший в стороне, наблюдал за их разговором с растущим беспокойством. Он никогда не видел, чтобы Сахиби был настолько откровенен на своих намерениях. «Временно помещено?» – переспросила Беллатрикс. «Ты говоришь о бессмертной душе темного лорда как о временном хранилище? Разве не так он сам относится к этим артефактам?» – парировал Сахиби. «Как к сосудам. Ценные, несомненно, но все же инструменты для достижения его цели». Беллатрикс не нашлась с ответом. Впервые за долгое время она встретила кого-то, кто говорил о ее господине без страха или благоговения, но с пониманием его истинной сущности. Вечер перешел в ночь, и они начали подготовку к ритуалу очищения чаши. Снейп работал над зельем, изредка бросая встревоженные взгляды на Беллатрикс, которая не отходила от Сахиби, наблюдая за каждым его движением с нарастающим интересом. «Ты не похож ни на одного волшебника, которого я встречала», — сказала она, когда Сахиби начертил сложный алхимический круг на полу. «Твоя магия, она другая». «Я уже объяснил это», — ответил Сахиби, не прерывая работы. «Моя мать была из рода джиннов». «Нет», — покачала головой Беллатрикс. «Дело не только в этом. Ты говоришь о могуществе и свободе магии так, как говорил мой господин. Но есть отличие. Он стремился к этому, а ты будто уже живешь в этой реальности». Сахиби выпрямился, глядя на нее. «Проницательное наблюдение», — признал он. «Возможно, однажды я расскажу тебе больше, если ты докажешь, что достойна такого знания». Беллатрикс приняла этот вызов, ее глаза загорелись азартом. «О, я докажу», — прошептала она. «Поверь мне, создание огня, я умею быть очень убедительной». В ее голосе промелькнула нотка того безумия, которое всегда пугало окружающих. Но Сахиби лишь улыбнулся, словно эта опасная грань ее личности была именно тем, что его интересовало. Ритуал очищения чаши Хаффлпафф оказался сложнее предыдущих. Крестраж сопротивлялся яростнее, словно часть души Волан-де-Морта, заключенная в реликвии, была сильнее или имела особое значение для темного лорда. Призрачное лицо, формирующееся из темного дыма над чашей, было более четким, более похожим на настоящего Тамаридгла в расцвете сил. Оно кричало, угрожало, пыталось воздействовать на их разум. Беллатрикс, которая настояла на присутствии при ритуале, вопреки возражениям Снипа, стояла за пределами защитного круга, наблюдая с выражением страха и восхищения на лице. Когда призрак обратился к ней, пытаясь манипулировать ее преданностью, она вздрогнула, но не отвернулась. «Беллатрикс, моя верная слуга», — прошипел призрак голосом Волан-де-Морта. «Помоги мне, останови их, они уничтожают частицу твоего господина». На мгновение ее лицо исказилось от внутренней борьбы, но затем она перевела взгляд на Сахиби, который стоял в центре круга, его руки охвачены синим пламенем, глаза за темными стеклами горят неземным светом, и что-то в ней изменилось. «Он не уничтожает», — сказала она призраку, — «он трансформирует. Это другой путь к могуществу». Призрак исказился от ярости, но Сахиби усилил заклинание, направляя темную сущность в подготовленный сосуд, на этот раз древний кинжал, когда-то принадлежавший самому Тамуридглу в его школьные годы, который Регулус нашел в тайнике Слизерина. Когда ритуал был завершен, чаша Хаффлпафф сияла чистым золотистым светом, а кинжал почернел и, казалось, пульсировал темной энергией. Снейп, изможденный, опустился в кресло, вытирая пот со лба. Его участие в ритуале требовало огромных затрат магической энергии. Сахиби, напротив, выглядел лишь слегка утомленным, словно только что закончил обычную тренировку. Беллатрикс медленно подошла к нему, глядя на чашу в его руках. «Ты действительно сделал это?» – прошептала она. «Отделил часть души моего господина, не повредив ни ее, ни артефакт. Как и обещал, кивнул Сахиби. «И что теперь?» – спросила она. «Наш контракт выполнен. Я помогла тебе получить чашу. Ты должен вернуть мою сущность в Азкабан, а это тело останется ждать моего освобождения». Сахиби внимательно посмотрел на нее. «Если только мы не пересмотрим наш договор», – тихо сказал он. Беллатрикс замерла, ее глаза расширились от удивления. «Что ты предлагаешь? Я видел, как ты наблюдала за ритуалом», – сказал Сахиби. «Как смотрела не с ужасом, а с интересом. Как задавала вопросы, пытаясь понять, а не осудить. Ты разглядела то, чего не видят другие, что моя магия не противоречит магии твоего господина, а просто существует в другом измерении. Он сделал шаг к ней. Я предлагаю тебе остаться, Беллатрикс, в этом теле, на свободе. Не возвращаться в Азкабан, где твой разум медленно пожирают дементоры. А взамен, осторожно спросила она, ты будешь служить мне, прямо ответил Сахиби. До возвращения твоего господина. Помогать в моих поисках, использовать свои знания и таланты для моих целей. А что потом? В ее голосе звучала настороженность. Когда он вернется, тогда ты вольна будешь выбирать, пожал плечами Сахиби. Вернуться к нему или остаться со мной. Я не требую вечной верности, Беллатрикс, только временной службы. Беллатрикс долго смотрела на него, обдумывая предложение. В ее темных глазах отражалось пламя свечей, а может быть, и отблеск того синего огня, что горел в глазах Сахиби. «Ты даже не человек», — наконец сказала она, — «не волшебник, ты что-то большее, я чувствую это». «Да», — просто ответил Сахиби, — «я больше, и я могу показать тебе горизонты магии, о которых ты даже не подозреваешь». Беллатрикс сделала шаг к нему, ее лицо осветилось странной улыбкой, не той безумной ухмылкой, которую знали ее враги, а чем-то более глубоким, почти благоговейным. «Ты говоришь о вещах, которые обещал мне темный лорд», — тихо сказала она, — «о силе, о свободе, о магии без границ. Но ты уже обладаешь этим». Она протянула руку, почти касаясь его лица. «Я хочу увидеть твои настоящие глаза», — попросила она, — «без этих очков». Сахиби помедлил, затем медленно снял очки. Синее пламя в его глазницах осветило лицо Беллатрикс, отразилось в ее расширенных зрачках. Она не отпрянула, как сделали бы многие, а наоборот, приблизилась, завороженная этим зрелищем. «Прекрасно», – прошептала она, – «огонь, который не сжигает, а освещает путь к истинной магии». Снейп, наблюдавший эту сцену, с тревогой отметил, как изменилось выражение лица Беллатрикс. В ее глазах появилось нечто, напоминающее то же преклонение, с которым она всегда говорила о темном лорде. «Я принимаю твое предложение», – сказала Беллатрикс, делая шаг назад. «Я буду служить тебе до возвращения моего господина, помогать в твоих поисках, в твоих ритуалах, в чем бы они ни заключались». Она улыбнулась, и в этой улыбке было что-то от прежней, опасной Беллатрикс Лестриндж. «Но я хочу узнать больше», — добавила она, — «о тебе, о твоем мире, о той силе, частицу которой ты дал этому телу». Сахиби надел очки обратно и кивнул. «Со временем», — пообещал он, — «если твоя служба будет верной». Он достал из внутреннего кармана пергамент, их первоначальный контракт. Одним движением руки он изменил содержание, добавив новые условия. Пергамент вспыхнул синим светом, затем разделился на две копии. «Подпиши», — сказал Сахиби, протягивая один экземпляр Беллатрикс вместе с пером. Она без колебаний приняла перо и поставила свою подпись резким, уверенным движением. Пергамент снова вспыхнул, скрепляя их новое соглашение. «И вот так», — сказала Беллатрикс с легкой улыбкой, — «начинается моя новая служба. Надеюсь, ты окажешься достойным временным господином». В ее голосе прозвучала нотка иронии, но глаза оставались серьезными. Что-то в Сахиби глубоко затронуло ее, возможно, его сила, его уверенность, его способность контролировать даже такую темную магию, как Крестражи. Он представлял собой нечто новое, неизведанное, и для такой натуры, как Беллатрикс, вечно жаждущий власти и знаний, это было непреодолимым соблазном. Сахиби смотрел на нее, и в его скрытых очками глазах мерцало удовлетворение. Еще один ценный ресурс попал в его распоряжение. Еще одна фигура заняла свое место на доске в его масштабной игре. И где-то далеко, в другом измерении, Инферно, Малик почувствовал, как укрепляется присутствие его слуги в этом мире, как растет его влияние, как собираются вокруг него силы, которые однажды послужат для открытия врат между мирами. Глава 12. В последующие дни атмосфера в доме на Вязовой улице претерпела заметные изменения. Присутствие Беллатрикс Лестриндж, даже в искусственном теле, наполняло пространство напряжением и странной, темной энергией. Снейп, вынужденный делить территорию с женщиной, которую всегда считал воплощением безумия и фанатизма, держался настороженно, часто уединяясь в импровизированной лаборатории, которую Сахиби позволил ему обустроить в подвале. Сама Беллатрикс, казалось, наслаждалась новообретенной свободой. Ее тело из огнеупорной глины, оживленное частицей огня Сахиби, не знало усталости или физических ограничений. Она могла менять внешность по своему желанию, что позволяло ей даже ненадолго выходить в магический Лондон, хотя Сахиби настаивал на крайней осторожности. Однажды вечером, когда Снейп, измотанный очередным днем преподавания в Хогвартсе, рано удалился в свою комнату, Беллатрикс присоединилась к Сахиби в его кабинете. Он изучал три уже добытых артефакта: диадему Равенкла, медальон Слизерина и чашу Хаффлпафф, очищенные от крестражи и расположенные треугольником на специальном столе. «Они прекрасны», — произнесла Беллатрикс, приближаясь к столу. «Теперь я понимаю, почему мой господин выбрал именно их. Сила, заключенная в них, почти осязаема». Сахиби не отрывал взгляда от артефактов. «Да», — согласился он, — «и когда к ним присоединится меч Гриффиндора, их общая мощь многократно возрастет». Беллатрикс наклонила голову, изучая его профиль. «Зачем тебе эта сила?» — спросила она, впервые позволив себе прямой вопрос о его намерениях. «Что ты планируешь сделать с четырьмя реликвиями основателей?» Сахиби повернулся к ней, и даже сквозь темные стекла очков она ощутила интенсивность его взгляда. «Ты действительно хочешь знать?» — тихо спросил он. «Да», — ответила она без колебаний. «Я поклялась служить тебе. Разве не должна я понимать, чему служу?» Сахиби улыбнулся, редкая, почти человеческая улыбка, которую Беллатрикс еще не видела на его лице. «Справедливо», — сказал он, указывая на кресло напротив. «Садись, история длинная». Беллатрикс опустилась в кресло, не сводя глаз с Сахиби. Он снял очки, позволяя синему пламени своих глаз свободно освещать комнату. В этом свете ее лицо казалось моложе, почти девичьим, лишенным тех жестких линий, которые годы служения темному лорду и заключение в Азкабане оставили на настоящем лице Беллатрикс. «Я служу существу, которого зовут Малик де Сад Грей Мурс, начал Сахиби. Он правитель измерения, параллельного вашему мира, где магия течет свободно, не скованная искусственными ограничениями, которые люди этой реальности наложили на нее». Беллатрикс слушала, не перебивая, ее глаза расширились от интереса. «В моем мире», — продолжил Сахиби, — «нет разделения на темную и светлую магию. Есть только сила и те, кто достаточно мудр, чтобы направлять ее. Малик, величайший из таких проводников, сущность почти божественного уровня. И что ему нужно в нашем мире?» — тихо спросила Беллатрикс. «Соединить их», — ответил Сахиби. «Создать мост между реальностями, позволить магии твоего мира вернуться к своему первозданному, свободному состоянию. Четыре реликвии основателей, четыре краеугольных камня для этого моста». Он встал и подошел к окну, глядя на ночное небо. «Представь мир, Беллатрикс, где волшебники не прячутся от маглов, не ограничивают свои способности ради сохранения тайны. Мир, где сила определяет место каждого, а не происхождение или политические связи». Он обернулся к ней. «Разве не к этому стремился твой темный лорд, к миру, где магия правит открыто?» «Да», — прошептала Беллатрикс, — «но ему противостояли многие. Дамблдор, министерство, все эти любители маглов и полукровок. Потому что он действовал в одиночку, опираясь лишь на силы этого мира», — сказал Сахиби. «Малик принесет энергию иного измерения, магию в ее чистейшей форме. Против этого не устоит никто, ни Дамблдор, ни все министерство вместе взятое». Беллатрикс медленно поднялась с кресла, ее глаза горели возбуждением. «И когда миры соединятся, что станет с теми, кто служил тебе, с теми, кто помогал создать этот мост?» Сахиби приблизился к ней, остановившись на расстоянии вытянутой руки. «Они станут проводниками новой силы», — мягко сказал он, — «первыми адептами новой магии, учителями тех, кто окажется достаточно мудр, чтобы принять изменения, правителями тех, кто не сможет». Он сделал еще один шаг, теперь оказавшись прямо перед ней. «Но дело не только в силе, Беллатрикс. Иной мир принесет и иные возможности. Представь себе власть над самой жизнью и смертью, способность создавать и трансформировать материю по своей воле, даже вечную молодость в настоящем теле, а не в творении из глины». Глаза Беллатрикс расширились. «Ты можешь обещать такое?» «Владыка Малик может», — ответил Сахиби. «Я лишь его представитель, его посланник в этом мире». Он протянул руку, почти касаясь ее щеки, но не соприкасаясь с кожей. «Ты особенная, Беллатрикс», — тихо сказал он. «Твоя преданность темному лорду, твоя готовность пожертвовать всем ради своих убеждений — такое встречается редко. Малик ценит таких служителей. Он щедро вознаграждает верность». Беллатрикс не отстранилась от его руки, хотя чувствовала жар, исходящий от его кожи даже без прикосновения. «Мой господин вернется», — сказала она, хотя в ее голосе уже не было прежней убежденности. «Я поклялась служить ему, и ты можешь сохранить эту клятву», — кивнул Сахиби. «Но подумай, Беллатрикс, что, если я предложу тебе больше, чем он когда-либо мог? Не просто власть над волшебниками Британии, но силу, преображающую саму реальность». Он сделал паузу, наблюдая за борьбой эмоций на ее лице. «Что, если я скажу, что ты можешь служить Малику, не предавая своего господина? Что в новом мире для него тоже найдется место, если он признает высшую силу?» Беллатрикс долго молчала, обдумывая его слова. Затем медленно, почти неохотно отступила на шаг. «Я должна подумать», — сказала она. «Все это больше, чем я ожидала». Сахиби кивнул, не выказывая разочарования. «Конечно», — сказал он, — «я не требую немедленного решения. Время еще есть, нам предстоит добыть последний артефакт». Он вернулся к столу, где лежали реликвии. «Меч Гриффиндора», — задумчиво произнес он, — «самый сложный из всех. Он хранится в кабинете Дамблдора, за мощнейшими защитными чарами. И, в отличие от других реликвий, он не содержит крестража. Темный лорд не успел использовать его для своих целей. Это делает задачу проще или сложнее?» — спросила Беллатрикс, благодарная за смену темы. «И то, и другое», — ответил Сахиби. «Нам не придется проводить ритуал очищения, но у нас нет и предлога для изъятия меча. Дамблдор не отдаст реликвию Гриффиндора просто так, а кража из его кабинета — это почти невозможно. Тогда как ты планируешь получить его?» Сахиби улыбнулся, и на этот раз в его улыбке было что-то почти хищное. «С помощью самого Дамблдора», — сказал он. «Точнее, с помощью его безграничной веры в большее благо». Беллатрикс заинтересованно наклонила голову. «Объясни». «Всему свое время», — ответил Сахиби. «Сейчас нам нужно сосредоточиться на хранении уже добытых артефактов. Они должны быть в безопасности до момента, когда все четыре будут собраны вместе». Он аккуратно поместил каждую реликвию в отдельный контейнер, защищенный сложнейшими заклинаниями. «Завтра я отправлюсь в Хогвартс», — сказал он. «Нужно поддерживать видимость обычной работы. А тебе лучше оставаться здесь и не привлекать внимания». Беллатрикс кивнула, но в ее глазах читалось легкое разочарование от необходимости прятаться. «Я могу изменить внешность», — напомнила она. «Никто не узнает меня. Даже так это риск», — покачал головой Сахиби. «Дамблдор обладает способностью видеть сквозь маски. Если он почувствует твое присутствие рядом со школой...» «Я понимаю», — неохотно согласилась Беллатрикс. «Я останусь в доме. Только до поры», — мягко добавил Сахиби. «Когда придет время действовать, твои таланты будут востребованы в полной мере». Этими словами он несколько смягчил ее разочарование. Беллатрикс кивнула и направилась к двери, но на пороге остановилась. «Еще один вопрос», — сказала она, оборачиваясь. «Эти тела из глины, оживленные твоим огнем, ты можешь создавать их для кого угодно?» «Теоретически», — осторожно ответил Сахиби. «Но это требует значительных затрат моей собственной энергии». «Почему ты спрашиваешь?» Беллатрикс улыбнулась, странная, почти мечтательная улыбка, которая казалась неуместной на ее обычно жестком лице. «Просто подумала, когда мой господин вернется, ему может потребоваться новое тело, то, которое не будет узнано его врагами». Сахиби внимательно посмотрел на нее. «Возможно», — уклончиво сказал он, — «если обстоятельства того потребуют». Когда Беллатрикс ушла, Сахиби еще долго стоял у окна, глядя на ночное небо. Ее предложение было интересным и потенциально полезным. Волан-де-Морт в теле, созданном из его огня, связанном с его сущностью, это открывало любопытные возможности для контроля. «Она все еще предана ему», — думал Сахиби. «Но эта преданность уже не абсолютна. В ее сознании появилась тень сомнения, искра нового любопытства. Этого достаточно для начала». Он повернулся к столу, где лежали контейнеры с артефактами. 3 из 4. Еще один шаг до завершения миссии. Ночью, когда дом погрузился в тишину, Сахиби спустился в подвал для проведения ритуала связи с Маликом. Он начертил круг, зажег синие свечи и приготовил артефакты, на этот раз все три, усиливая канал коммуникации. «Малик», — произнес он, когда огненная фигура сформировалась в круге, — «у меня есть новости». Я чувствую, голос Малика звучал сильнее, чем обычно, благодаря энергии трех реликвий. «Ты преуспел, ты добыл чашу». «Да, хозяин», — склонил голову Сахиби. «Чаша Хафлпаф теперь наша, очищенная от крестража, готовая для ритуала открытия». «Превосходно!» Пламя, формирующее фигуру Малика, вспыхнуло ярче. «Я всегда знал, что ты не подведешь меня, Сахиби. Но я чувствую, что-то изменилось. Твоя энергия стала сильнее, твое присутствие в этом мире глубже. У меня появилась неожиданная помощница», — сказал Сахиби. «Беллатрикс Лестриндж, одна из самых преданных последовательниц Темного Лорда. Я создал для нее тело из огнеупорной глины, оживленное частицей моего огня». Малик молчал несколько секунд, обдумывая эту информацию. «Рискованный шаг», — наконец сказал он, — «но потенциально полезный. Эта женщина, она сильна, очень», — подтвердил Сахиби. «Одна из сильнейших ведьм этого мира. И, что более важно, абсолютно лишенная моральных ограничений. Она сделает все, что потребуется, не задавая лишних вопросов. Если она достаточно сильна и предана», — задумчиво произнес Малик, — «она может стать первым адептом после открытия врат. Проводником для других». «Именно так я и думал», — кивнул Сахиби. «Она уже проявляет интерес к нашему делу. Ее преданность темному лорду пошатнулась после того, как она увидела демонстрацию вашей силы через меня». «Хорошо», — одобрил Малик. «Что с последним артефактом?» «Мечом Гриффиндора. Это будет сложнее всего», — признал Сахиби. «Он хранится у Дамблдора, и прямой доступ к нему практически невозможен. Но у меня есть план». Он объяснил свою идею, и пламя, формирующее фигуру Малика, колебалось, словно от тихого смеха. «Дерзко», — прокомментировал Малик, — «использовать саму легенду меча против его хранителя. Но это может сработать, если ты найдешь правильного гриффиндорца». «Я уже нашел», — заверил его Сахиби. «Мальчик, который одновременно смелый и наивен. Идеальная комбинация для наших целей. Действуй осторожно», — предупредил Малик. «Ты ближе, чем когда-либо, к завершению миссии. Было бы прискорбно потерпеть неудачу на последнем шаге». «Я не подведу вас, хозяин», — твердо сказал Сахиби. «Я знаю», — голос Малика стал тише, его фигура начала таять. «Когда все четыре артефакта будут собраны, проведи ритуал синхронизации. Это подготовит их для финального открытия врат. Я буду ждать твоего сигнала». Пламя угасло, оставив Сахиби одного в тускло освещенном подвале. Он медленно собрал артефакты и вернулся наверх, в свой кабинет. На лестнице он встретил Снейпа, который, судя по всему, только что вернулся из ночной прогулки. «Северус», — кивнул Сахиби. «Не спится?» «Вернулся с ночной прогулки», — тихо ответил Снейп. «Собирал ингредиенты для зелья, о котором мы говорили». «А», — понимающе кивнул Сахиби. «Как продвигается?» «Медленно», — признал Снейп. «Некоторые компоненты трудно найти даже в запасах школы, но я справлюсь». Он помедлил, затем добавил: «Вы уверены, что можно доверять ей?» Он кивнул в сторону комнаты, где разместилась Беллатрикс. Она всегда была непредсказуемой и абсолютно преданной темному лорду. «Именно поэтому она ценна», — спокойно ответил Сахиби. «Ее преданность тотальна, и сейчас она направлена на нашу миссию». «Пока», — заметил Снейп. «Что будет, когда она узнает всю правду о том, что ваши планы могут не совпадать с планами возрождения ее господина?» Сахиби внимательно посмотрел на молодого мастера зелий. «А что насчет вас, Северус?» — мягко спросил он. «Вы знаете всю правду?» Снейп выдержал его взгляд. «Я знаю достаточно», — ответил он. «Я знаю, что вы необычный волшебник, что ваша магия отличается от нашей, что вы преследуете цели, которые выходят за рамки простого уничтожения крестражей». Он сделал паузу. «Но я также знаю, что вы не лгали о своем отношении к темному лорду. Вы действительно хотите предотвратить его возвращение в прежней форме. И этого для меня достаточно пока». Сахиби улыбнулся. «Ваша проницательность всегда восхищала меня, Северус», — сказал он. «Когда придет время, вы узнаете все, и тогда сделаете свой выбор». Он положил руку на плечо Снейпа и через контакт послал импульс своей магии, ощущение доверия, общности цели, принадлежности. «А сейчас нам нужно сосредоточиться на последнем артефакте», — сказал он, убирая руку. «Завтра в Хогвартсе я начну подготовку». Снейп кивнул и продолжил свой путь наверх. Сахиби смотрел ему вслед с легкой улыбкой. Северус был ценным союзником, но его острый ум и критическое мышление могли стать проблемой, если не направлять их в нужное русло. К счастью, Сахиби обладал многовековым опытом манипуляций человеческим сознанием, и связь, установленная их ритуалом соединения аур, давала ему дополнительные возможности для влияния. «Еще немного», — думал он, возвращаясь в свой кабинет. «Еще один артефакт, еще несколько шагов, и врата между мирами начнут открываться». Он подошел к окну и посмотрел на звездное небо. Где-то там, за пределами этой реальности, Малик ждал завершения миссии своего верного слуги. И Сахиби был полон решимости не разочаровать своего хозяина. Прошло 3 дня с момента добычи чаши Хафф-Пафф. Сахиби провел их в Хогвартсе, поддерживая видимость обычного преподавания и осторожно собирая информацию о мече Гриффиндора. По вечерам он возвращался в дом на Вязовой улице, где Беллатрикс и Снейп проводили время в напряженном перемирии, объединенные общей целью, но разделенные годами взаимной неприязни. Но в ночь полнолуния, когда серебристый свет заливал сад за домом, Сахиби решил, что время пришло. Дождавшись, когда Снейп уснет, изможденный очередным сложным зельем, над которым работал весь день, он тихо спустился в подвал. Беллатрикс, чуткая к любому движению в доме, заметила его уход и последовала за ним, держась в тени. Она остановилась у приоткрытой двери в подвал, наблюдая за приготовлениями Сахиби. Он двигался с необычайной точностью, расставляя серебряные чаши по периметру большого круга, начертанного на полу синим порошком, смешанным с каким-то веществом, которое слабо светилось в темноте. В каждую чашу он помещал различные ингредиенты, травы, минералы, жидкости странных цветов. В центре круга Сахиби расположил 3 контейнера, те самые, в которых хранились темные артефакты, принявшие в себя фрагменты души Волан-де-Морта после очищения реликвии основателей. Дневник, щит и кинжал. Рядом с ними он поставил большую урну из темной глины, покрытую странными символами. Беллатрикс затаила дыхание, понимая, что является свидетельницей чего-то запретного и могущественного. Сахиби снял очки, позволяя синему пламени своих глаз полностью освободиться. Он начал произносить заклинание на языке, которого Беллатрикс никогда не слышала, глубоком, резонирующим, словно каждое слово формировалось в недрах иного мира. По мере того, как ритуал продолжался, ингредиенты в чашах начали трансформироваться, одни вспыхнули синим пламенем, другие растворились в густой туман, третьи превратились в серебристую жидкость, медленно испаряющуюся и формирующую странные узоры в воздухе. Контейнеры с темными артефактами задрожали и открылись сами собой. Из каждого начало подниматься черное дымчатое облако, фрагмент души темного лорда. 3 темных сущности кружили над кругом, словно пытаясь найти выход, но заклинание Сахиби удерживало их. «Разделенное станет единым», — произнес Сахиби, переходя на английский. «Утраченное будет восстановлено. Том Марвел Редбл, я призываю твои разрозненные части соединиться в новой форме». Он сделал сложный жест рукой, и 3 темных облака начали сближаться, сначала сопротивляясь, затем все более податливо, пока не слились в единое пульсирующее облако тьмы. «Но не в твоей прежней силе», — продолжил Сахиби, его голос стал резче, «а в форме, связанной моей волей, скованной моим огнем». Он поднял руки, и синее пламя из его глаз устремилось к объединенной тьме, окружая ее, проникая внутрь. Темное облако извивалось, словно от боли, пытаясь избежать контакта с инородной силой, но заклятие не позволяло ему вырваться из круга. Беллатрикс прижала руку ко рту, чтобы не закричать. То, что она видела, было одновременно ужасающим и завораживающим. Слияние 2 могущественных магий, огня Сахиби и темной сущности ее господина. Сахиби продолжал ритуал, нараспев произнося слова на древнем языке. Он поднял глиняную урну и открыл ее. Внутри оказался серый порошок, который он высыпал на пол, формируя очертания человеческой фигуры. «Прах примет форму», — сказал он. «Глина станет плотью, пламя станет кровью. Восстань, Том Редбл, в своем новом воплощении». Он извлек из своего глаза искру синего пламени, больше, чем та, что использовал для создания тела Беллатрикс. Искра, пульсирующая и яркая, зависла над его ладонью. Затем он соединил ее с темным облаком, заставляя 2 противоположных элемента сплавиться воедино. Комбинированная сущность, синий огонь, переплетенный с темным дымом, опустилась на порошок, формирующий силуэт человека. Порошок начал трансформироваться, затвердевать, приобретать форму и текстуру. Постепенно на полу сформировалась человеческая фигура, Высокий мужчина с бледной кожей, аристократическими чертами лица и темными волосами. Это был не совсем Том Реддл в его юности, но и не змееподобный Волан-де-Морт последних лет. Скорее нечто среднее, красивый мужчина средних лет с намеком на нечеловеческую природу в слишком остром разрезе глаз, слишком бледной коже, слишком идеальных чертах. «Вставай», — приказал Сахиби, и фигура дрогнула, затем медленно поднялась на ноги. Глаза существа открылись, они не были ни красными, как у Волан-де-Морта, ни темными, как у молодого Тома Риддла. Вместо этого они были глубокого синего цвета, почти фиолетового, с мерцающими в глубине искрами пламени. Существо огляделось, его лицо выражало смесь замешательства и гнева. Оно открыло рот, словно желая что-то сказать, но Сахиби сделал предупреждающий жест. «Ты говоришь только с моего позволения», — твердо сказал он. «Ты двигаешься только по моей воле. Ты существуешь только для моих целей. Таковы условия твоего нового воплощения, Том Марвала Реддл». Существо дернулось, словно желая напасть на Сахиби, но тут же застыло, не в состоянии преодолеть невидимые оковы. На его лице отразилась ярость, сменившаяся страхом, затем бессильным смирением. «Ты неполноценен», — продолжил Сахиби, медленно обходя круг, не сводя глаз с созданного существа. «Ты лишь часть прежнего темного лорда, три фрагмента из семи частей разделенной души. Достаточно, чтобы сохранить твою сущность, твои воспоминания, твои знания, но недостаточно для настоящей силы». Он остановился прямо перед существом. «Эту силу ты получишь от меня, через мой огонь, текущий в твоих венах. Но лишь тогда, когда докажешь свою полезность». Сахиби сделал жест рукой, и существо опустилось на колени, склонив голову. «Принеси клятву верности», — приказал Сахиби. «Поклянись служить мне и только мне, исполнять мою волю без колебаний, без хитрости, без попыток обойти мои приказы». Существо сопротивлялось, его тело дрожало от внутренней борьбы, но синий огонь в его глазах вспыхнул ярче, и оно заговорило, глубоким, мелодичным голосом, очень похожим на голос молодого Тома Риддла, но с металлической ноткой, выдающей его искусственную природу. «Я, Том Марвала Реддл, известный как лорд Волан-де-Морт, клянусь служить тебе, Сахиби Алов, подчиняться твоей воле, исполнять твои приказы. Моя магия, мои знания, мои способности принадлежат тебе. Да будет так». Между Сахиби и коленопреклоненным существом возникла вспышка синего света, запечатлевая магическую клятву. Ритуал был завершен.